такой чувствительный предмет. Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который неизвестно почему приходит сам собою. А что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом в бок, не глядит ли оттуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе. Масло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш. А между тем деятельность никак не умирала в голове его. Там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудовую жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь, в низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданство, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью. И даже самими доверителями, осужденным на пресмыкание в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно — похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убивавшего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой причине понадобилось, наконец, заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков, в качестве поверенного, прежде расположивший всех, без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке Мадеры придется влить во всякую глотку. Итак, расположивший всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок. «Да ведь они по ревизской сказке числятся», — сказал секретарь. «Числятся», — ответил Чичиков. «Ну так чего же вы оробели?» — сказал секретарь. «Один умер, другой родится, и все в дело годится». Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Ах, я Аким простота!» — сказал он сам в себе. «Ищу рукавиц, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока они еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000. Да, положим, опекунский совет даст по 200 рублей за душу. Вот уж 200 000 капиталу. А теперь же время удобное. Недавно была эпидемия. Народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрались в карты, закутили и промотались как следует. Все полезло в Петербург служить, и менее брошены, управляются как ни попадя, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с радостью